25. Дамиан. Какофония выстрелов эхом отзывалась в костях Дамиана. Он сидел, скрючившись в грязи, весь перемазанный ею с головы до ног, и дрожал от холода, выходившего за рамки обычного неудобства. Неподалеку от него, такой же перепачканный до неузнаваемости, прятался Микеле. Дамиан плотнее вдавил ноги в землю. Стоял сильный туман, отчего видимость была плохая. Он дрожащими руками сжимал ружье, палец все время неподвижно зависал над спусковым крючком. Его обуревал страх, какого он никогда раньше не испытывал. Неприкрытый, мощный, на грани с оцепенением. Страх за себя, за Микеле, за людей вокруг него, за мир, в который он может больше никогда не вернуться. Из-за холма показались темные фигуры, как всегда. Дамиан не почувствовал, как пуля задела его плечо. Как всегда. Но он ощутил страх. Тот вонзился ему в грудь, притаился рядом с отчаянно бьющимся сердцем и больше не покидал его, даже когда мир погрузился в тишину. «Генеральский сынок?» «Ага». «Тогда почему он связан?» «Видимо, решили, что он может попытаться сбежать, прыгнуть в море или выкинуть еще какой фортель. Лишь бы только не возвращаться на войну. Не знаю, но на этот раз никакого особого отношения». «Он дергается, как сумасшедший. Думаешь, с ним что-то не так?» «Не, просто, наверное, кошмар снится, как и всем нам». Голоса доносились до Дамиана точно шепот на ветру. Настолько тихие, что почти невозможно было разобрать. Ему пришлось приложить все усилия, чтобы заставить себя открыть глаза — словно связь между телом и мозгом стала значительно слабее. К рукам и ногам постепенно возвращалась чувствительность. Дамиану казалось, будто он побывал в драке, и там его хорошенько отделали. «Эй, он очнулся!» В поле зрения Дамиана показалось усатое лицо. Он по инерции дернулся в сторону, прищурившись от внезапно ударившей в лицо вспышки света. «Будьте добры, уберите свет!» Незнакомый мужчина опустил фонарь. Когда глаза Дамиана привыкли, он разглядел перед собой двух мужчин — худого и мускулистого. У обоих на военных мундирах красовался герб Амбразии. «Вентури-младший, я так полагаю. Добро пожаловать на борт. Меня зовут Капитано Руссо». «Капитано. Итальянский. Капитан». Усатый, в отличие от своего крупного спутника, улыбнулся. Однако в голосе его не было дружелюбия. Грудь Дамиана пронзила острая боль, которая быстро сменилась тревогой, когда он попытался пошевелиться, но не смог. До него вдруг дошло, что он сидит, а его руки крепко связаны за спиной. В кожу запястья врезался металл, и всякий раз, когда он переносил вес тела, позади него что-то лязгало. Он был в наручниках. «Где мы?» — спросил Дамиан, пытаясь придать голосу уверенности. Он был не дурак и знал, что, скорее всего, произошло. Его отправляли на север, и отец, не желая утруждать себя дракой, что, оглушил его? Дамиан смутно помнил, как кто-то вошел в кабинет отца, но не успел даже обернуться, все погрузилось во тьму. Однако он точно помнил, что раскрыл Батисте все свои карты, хотя это не имело никакого значения. Разумеется, нет, ведь Дамиан был не таким, как Рос. Он не был создан для шантажа и козней. Охранял закон, наказывал тех, кто его нарушал, и следовал правилам. Только теперь стало ясно, что отец с этими правилами не считался. Здесь, в похожем на гробницу помещении, рядом с двумя незнакомыми мужчинами, недавнее открытие Дамиана казалось нереальным. Воспоминания о теле главного магистрата размытыми. Иллюзионисты не могли вернуться. Кто-нибудь непременно об этом узнал бы, не так ли? Может, он действительно сходил с ума? Может, ужасы в его голове медленно просачивались в реальность? Он слышал, что такое иногда происходило с теми, кто вернулся с войны и принес свои страхи с собой. «Где мы?» — повторил Дамиан, поскольку в первый раз ему никто не ответил. Руссо обменялся взглядом со своим товарищем. Этот взгляд говорил о том, что Дамиан, по его мнению, не замечает очевидного. «Мы на Иль-Триумфо, а точнее в Трюме». «Иль Трионфо. Итальянский. Победа. Триумф». «Почему триумф?» Руссо гоготнул. «Твой отец попросил меня подержать тебя здесь, по крайней мере, до тех пор, пока мы не выйдем из порта. Видимо, решил, что ты можешь сбежать». «Я не собираюсь бежать», — возразил Дамиан. «Даже в нынешнем положении любая попытка побега могла приравниваться к дезертирству, а все знали, что бывает с дезертирами». «Где остальные?» Он имел в виду солдат, и Руссо верно истолковал его слова. «Над нами, на верхней палубе. Мы отплываем...» Он достал карманные часы и сверился с ними. «О, где-то через час». Грудь Дамиана сдавила. «Я не доставлю вам хлопот. Вам не обязательно меня держать». «Да, но я так хочу». Улыбка Руссо стала шире, и на этот раз Дамиан разглядел неровные зубы во рту мужчины. «И знаешь почему? Потому что ты не лучший дезертира. Ты остался умирать вместе со своими боевыми товарищами». Когда Дамиан не ответил, он продолжил. «Нет, папочка забрал тебя и нашел тебе непыльную работенку, которую ты не заслужил. В то время как мой...» — он ударил Дамиана по лицу. «Брат!» — снова удар. «Погиб!» «Еще один!» «С честью!» Дамиан не издал ни звука, когда его голова мотнулась сначала влево, потом вправо и снова влево. Удары и близко не причиняли той боли, что несло осознание, расцветавшее в его душе. Скрежетнув зубами, он уставился Руссо прямо в лицо. «Кто твой брат?» Он знал ответ еще до того, как тот прозвучал. Фамилия Руссо была весьма распространенной. В действительности настолько, что Дамиан никогда бы не подумал, что два человека с такой фамилией могут быть родственниками. Тем не менее, сейчас у него закралось нехорошее сомнение, что... «Микеле», — ответил Руссо. «Микеле Руссо. Ты знал его, не так ли? Ты видел его гибель, а потом папочка забрал тебя, чтобы оградить от полученной травмы. Но на его месте должен был быть ты!» Последние слова он яростно прошипел, и следующий удар уже нанес его мускулистый друг. Поскольку руки Дамиана были связаны за спиной, он не сумел его остановить. Кулак мужчины угодил ему прямо в лицо. Перед глазами все поплыло, рот наполнился кровью. Дамиан не стал ее сплевывать и тихо произнес окровавленными губами. «Ты прав. На его месте должен быть я». Руссо с отвращением окинул его взглядом. «Время еще есть. Серино!» Здоровяк по имени Серино замахнулся ногой и пнул Дамиана в живот так сильно, что тот согнулся пополам, судорожно глотая воздух. Разве он говорил, Росс, не то же самое? Те, кто дезертирует с фронта, заставляют его чувствовать себя брошенным. А ведь он поступил точно так же. Пусть неосознанно, но какое это имеет значение? Исход все равно один. «Клянусь всеми святыми!» — прохрипел Дамиан. «Меньше всего я хотел, чтобы Микеле погиб. Именно он помогал мне сохранить рассудок. Я любил его как брата». Произнося эти слова вслух, он словно разрывал свое сердце на куски. «Иди к черту, Вентури!» Руссо выпрямился во весь рост, сунул руки в карманы мундира. «Я его брат, и я до сих пор здесь, выполняю свою работу, потому что не все из нас могут позволить себе роскошь сбежать. Думаешь, ты знаешь, что такое страдание?» Он оскалил зубы. «Да ты понятия не имеешь!» Дамиан попытался сделать вдох, морщась от боли в теле. «Клянусь всеми святыми», — повторил он. «Я не хотел». «Заткни пасть!» — гаркнул Руссо. «А что до святых? Можешь о них забыть. Там, куда мы направляемся, они нас не найдут». Ботинок Серино обрушился на живот Дамиана с новой удвоенной силой. В попытке перевести дух он повалился вперед, туго натянув цепи за спиной, а затем смутно расслышал удаляющиеся шаги мужчин. Но поскольку те отошли еще недалеко, от его слуха не ускользнуло прощальное обещание Руссо. «Ты заплатишь за то, что случилось с моим братом Вентури». После чего он погрузился во тьму. Превозмогая боль, Дамиан думал о том, что Руссо прав. Не потому, что должен заплатить за смерть Микеле, хотя это безусловно так, а потому, что повел себя не как настоящий солдат. Свет в его глазах уступил место озорной улыбке Микеле, и вскоре к ней присоединилась мучительная боль стыда. Он был не лучше дезертира, а теперь и вовсе покойник. Дамиан никогда не был настоящим солдатом. Настоящий солдат покидает поле боя лишь после окончания войны или же погибает на нем. Должно быть, прошло не больше часа, когда в трюм снова вошли. На этот раз это были не Руссо и Серино, а незнакомый Дамиану молодой человек. Он рывком поднял его на ноги, снял наручники и лишь сердито зыркнул, когда Дамиан поинтересовался, как далеко они от Омбразии. «Надень это!» — мужчина сунул ему в руки военную форму. «Быстро!» Покрытое синяками тело Дамиана задеревенело настолько, что делать что-то быстро было практически невозможно. Однако он старался как мог, держась одной рукой за стену в попытке сохранить равновесие. Когда он оделся, мужчина забрал у него форму палаццо, швырнул ее в угол и жестом указал на лестницу в глубине. «Иди!» Сказать было легче, чем сделать. Грудь Дамиана отчаянно ныла от боли, и он никак не мог отдышаться. Но все же сумел взобраться по лестнице и, оказавшись наверху, часто заморгал от тусклого солнечного света. Похоже, уже смеркалось, а значит, он провел без сознания остаток прошлой ночи и часть дня. Дамиан вышел на палубу, заполненную молодыми людьми в форме. Он словно очутился в прошлом. От такого дежавю ему хотелось кричать. Только на этот раз Микеле, чей веселый нрав удерживал его на плаву, не было рядом с ним. Он до сих пор помнил, как все было. Юноши в новой форме стояли кучками и болтали между собой. Одни взволнованно, другие испуганно, но всех кое-что объединяло. Никто из них не был готов. Никто не представлял, что их ждет. Да и откуда им было знать? Такое невозможно представить, пока сам не переживешь. Некоторым из ребят на вид было около 16. Столько же лет было Дамиану, когда он впервые отправился воевать. Другие выглядели еще моложе. Они смотрели на все широко раскрытыми глазами и заметно нервничали. Ему вдруг сделалось дурно. Он видел то, как общались другие солдаты, проходившие разные стадии волнения и страха. В дальнем конце корабля представлял молодого себя, стоящего в одиночестве. Слышал ясно как день голос в своей голове. «Отсюда открывается лучший обзор». Он помнил, как повернулся, и его взгляд остановился на светловолосом мальчишке в очках и с озорной улыбкой. «Вроде того», — ответил Дамиан. «Хм». Парень подошел к нему, встал рядом и, привалившись к стене, скрестил руки на груди. «Поскольку я не слишком наблюдателен, то, наверное, будет лучше убедить тебя стать моим другом». Он вновь улыбнулся, обнажив кривые передние зубы. Тогда-то Дамиан понял, что ему это удалось. «Кстати, меня зовут Микеле». Дамиану отчаянно требовалось сесть, глубоко вздохнуть, перестать думать о Микеле и прошлом. Но в таком случае ему оставались лишь мысли о будущем, о том, что будет дальше, когда корабль причалит, и он вновь окажется под оглушительным шквальным огнем. К горлу подступила желчь, и окружавший его гомон вдруг сделался далеким. «Ты этого хотел, отец?» — горько подумал он. Сколько раз Батиста убеждал Дамиана, будто поддерживает его, доверяет его мнению. Однако Дамиан продолжал терпеть неудачи одну за другой, и в конечном счете человек, которому он верил и полагал, что тот всегда будет рядом, счел его безнадежным. Он больше не доверял своему отцу. К такому выводу пришел Дамиан, и это ощущение было не из приятных. Он постоянно цеплялся за мысль: пусть Батиста и был суров, но Дамиан все равно мог рассчитывать на то, что тот поступит правильно. Однако Рос оказалась умнее и с самого начала знала — Батисте нельзя доверять. Отныне он был для него самым вероятным преступником, даже если Дамиан не имел представления, какой у него мотив и как предполагаемое участие последователя Хаоса связано с убийствами. Складывалось впечатление, будто у него в руках кучка одинаково неправдоподобных кусочков, а он понятия не имеет, как они соотносятся друг с другом. Как можно было раскрыть убийство, если кто-то явно этого не хотел? Это казалось странным. Изворотливость отца, тело главного магистрата, одержимость, которая медленно подкралась к нему и проникла в кости, когда он преклонил колени перед безликими святыми — Всему этому имелось разумное объяснение. Должно было быть. Ему следовало верить в то, чему его учили, потому что ничего другого не оставалось. Он не мог до конца принять мысль о мире, где вновь существовал хаос и где Дамиан не имел веры. И все же, чем дольше он думал об этом, тем больше понимал, даже это изменилось. Раньше вера лежала в его ладони гладким камнем, единым твердым предметом, который легко удержать. Теперь же она ускользала, словно песок сквозь пальцы. Каждая отдельная песчинка была слишком зыбкой, чтобы ее поймать. Все, что у него было, — это миллион крошечных частичек, прилипших к коже, и страх, что стоит ему затронуть неверные вопросы, как они осыпятся. Но как можно было обойтись без вопросов? Ведь все оказались не теми, за кого он их принимал. За исключением Роз, которую он, наконец, начал снова узнавать и которой его лишили. Станет ли ей известно о том, что с ним случилось? Или она решит, будто он опять бросил ее? Эта мысль ранила его сильнее, чем колющая боль в боку. Он не знал, что делать. К тому же ничего другого ему не оставалось. Поэтому он закрыл глаза и стал молиться, не думая о том, слышат ли его святые.